держать. Есть так держать. Дайте мне карту. Сейчас мы находимся где-то здесь, 30 градусов южной широты. Еще недели, и мы в Англии. Капитан, слева по борту парусная лодка с человеком на борту. Он приближается к нам. Убавить паруса, выбросить флаг и произвести залп. Есть, произвести залп. Он идет к нам на веслах и довольно быстро. Спустить трап! Есть, спустить трап! Помогите ему подняться на борт! Подняться на борт! Ну, скорее. Давайте руку. Поднимайтесь. Сюда. Еще немножко. Капитан Джон Бидл из Дипфорда приветствует вас на борту английского корабля. Кто вы? Я ваш соотечественник. Лемюэль Гулливер. Врач с корабля «Антилопа», потерпевшего крушение в этих водах. Вам необходима какая-нибудь медицинская помощь? Нет. Благодарю вас. Прошу вас пройти в каюту. Благодарю вас. Ну, проходите. Располагайтесь, вам необходим отдых. Благодарю вас, капитан, но кораблекрушение произошло более года тому назад. Ну а где же вы находились все это время? В Лилипутии. Я не расслышал, где? В Лилипутии и Блефуску. Выпейте рому. Выпейте рому, дорогой. А где же находится эта ваша Лилипутия и кто живет в этой стране? И в Лилипутии, и в Блефуску живут люди, ростом не превышающие 6 дюймов. 6 дюймов? Да. И много их там? Целые государства. Да. Дорогой Гулливер, вам все-таки, вероятно, необходимо отдохнуть. Перенесенные вами несчастья... Помутили мой рассудок? Ну, я... Я понимаю, капитан, что в это трудно поверить. Но у меня вот здесь, вот в этом кармане, неопровержимые доказательства. Вот. Что это? Овцы? В кармане? И вот. Это коровы. Да? Они как игрушечные. Уму непостижимо. Целое стадо в кармане. Представляете? Вот они. В таком случае я приношу свои извинения. Ничего. Буду счастлив услышать ваш рассказ. Простите, я налью и себе тоже. Я весь внимание. Будьте здоровы. Ну что ж, слушайте. Мы отплыли из Бристоля 4 мая 1699 года и взяли курс на Ост-Индию. Мы находились уже на 30 градусе южной широты, но как раз в это время разразилась страшная буря. Ураган отнес нас к северо-западу от Вендеменовой земли. 20 человек из нашего экипажа умерли от переутомления и дурной пищи, остальные были очень изнурены. И вот 5 ноября... Проклятый туман! Ни черта не видно. Смотрите, впереди скала. Спасайтесь! Поздно! Нас несет прямо на нее! Все, мы погибли! Спасайся, что можно! Спасайся! Спасайся! Потом шквал опрокинул и шлюпку. Я очутился в воде и поплыл, куда глаза глядят.